Глава 26. Событие 65. Женщина спрашивает у мальчика на улице. «Мальчик, не подскажешь, как найти площадь Ленина?» «Это же просто. Нужно длину Ленина умножить на его ширину». Родная камера не изменилась. Клопы, размазанные по стенкам, и прозрачное одеяло. А нет, одна вещь добавилась. Стояла эмалированная жестяная чашка с отбитой на этой самой наполовину эмалировкой и совершенно холодной рисовой кашей, больше похожей на белый холодец. Разварили, переварили и охладили. Ложка была с обломанной ручкой и деревянная. Есть крайне неудобно. Но желудок не обманешь. Как заверещит, как спазмой скрутит, победил. Схватил Иван Яковлевич недоложку и стал огромными кусками в себя холодец безвкусный запихивать. Ни сахара не бросили, ни соли. Экономит на его вкусовых рецепторах. Уже деревяшку облизывал, когда дверь заскрежетала ключами, заскрипела петлями, и солдатик занес такую же до мельчайших подробностей чашку. Но в ней, кроме рисовой каши, еще и котлета была, да ложка целая. Пришлось поднатужиться и это тоже осилить. Судьба на злодейка. Хрен ее поймешь, раздали две каши, нужно брать обе. Назад не отнимут. А после, как обещал Блюхер, чай горячий принесли. Не сильно сладкий, но крупинку сахарина бросили. В этом времени распространенный заменитель сахара. Запретят в СССР не скоро, когда обнаружат иностранцы, тоже на него подсевшие, что он вызывает рак. Ну, одну крупинку можно, тем более, что у расстрелянных рак нечасто обнаруживают впоследствии. Такие индивиды только в песнях Высоцкого существуют. Попил, поел и хотел было спать лечь, Иван Яковлевич, но тут дверь заскрежетала в очередной раз, и пришел Мерецков. Начальник штаба ОКДВА поздоровался за руку. Сказал, что вот, как и обещал, пирожков принес, с женой собственноручно изготовленных. «И с капустой есть, и с мясом, и с печенью». Кулек большой из газеты свернутый сунул. «Спасибо, передайте». «Иван Яковлевич, тут красноармеец за дверью стоит. Он письменные принадлежности принес. Я про команду Тухачевского в курсе. Можешь ссылаться на меня». «Ну ни хрена себе! Если решат там в Москве расстреливать, то ведь и Мерецкова могут расстрелять. Кто тогда будет маршалом Победы?» «Смелый и честный товарищ». «Как скажете. А что думаете? Вывернусь?» «Я подробный рапорт, как наша комиссия была расстреляна на советской территории, в Москву вчера послал». Глаза чуть опустил. «Ну, понятно. Вчера послал, а не неделю назад. Когда он еще доедет до Москвы, тот рапорт?» «Спасибо, Кирилл Афанасьевич». «Ерунда. Ты подробно все опиши. Там же пограничники и твои люди погибли на территории СССР». «Так точно. Я понял. Все подробно опишу и обосную применение силы на вражеской территории». «Не буду мешать. Да, вот тебе карта, верстка, чтобы не путаться». Достал из планшета карту всю в пометках. «Зайду через пару часов, заберу. Штабная. Все, пиши». «А чего делать? Пирожки не залезут. И так еле дышал Иван Яковлевич. Пузо на диафрагму давило». Сел писать. «Блин, блинский. Хотел же изобрести шариковую ручку или, на худой конец, поршневую, и все забывал. Вот сейчас сиди и пиши корябующим пером». Сходу кляксу поставил. Пришлось постучать в дверь и попросить солдатика, ах да, красноармейца, принести другую ручку. Через полчаса принесли. И заодно еще один матрас и одеяло. «Вот, жизнь-то налаживается!» Брехт сидел и выписывал буквы в листках точно 2 часа, все стараясь себя выгородить. Мол, это они нападают, а я весь белый и пушистый только отбивался. И отбился, со счетом 1000 к 3. Ну, так он не виноват, что они воевать не умеют. Особенно подробно описал про Дзянь Шиней. Вещь неординарная, и людей, читающих сей опус, желательно, чтобы среди них оказался Ворошилов, должно заинтересовать. Только закончил, как пришел Мерецков. Забрал бумаги, сказал, что новостей нет, и ушел. Почти сразу пришел конвоир и сунул очередную тарелку с кашей. Теперь перловка, но тоже разваренная почти в клейстер. Ну и котлета опять. Пришлось поглощать. И как вырубило. Под 2 одеялами согрелся и проспал, сколько неизвестно. Часики от Карлуши Фаберже не дали. Проснулся, использовал помойное ведро по назначению, закрыл его крышкой и приступил к пирожкам. Хмыкнул, когда те закончились. «Так и растолстеть можно, спи даешь». Иван Яковлевич почему-то сильно не волновался, не метался из угла в угол, не рвал на себе волосы, тем более, что стрижка короткая, и сильно ты не вырвешь ничего. Вот уверен был, что царь добрый, и он во всем разберется. Ключ снова заскрежетал, петли заскрипели. В проеме появился мужичок в синих штанах и зеленой гимнастерке с васильковым верхом фуражки и малиновыми петлицами НКВД. Весь цветной. Хреново. Значит, сейчас бить будут. «Пройдемте». «Ну, хоть на вы». Подняли на поверхность и посадили в машину. «Ого! Да это же раритет и антиквариат. Художник Дайнека потом изобразит для истории. У Брехта в квартире висела хорошая репродукция этой картины. Владимир Ильич Ленин на прогулке с детьми. Еще не написал художник. Там дата стояла внизу и подпись 1938 год. А автомобиль назывался Rolls-Royce. С комфортом повезут». Куда вот только. На улице темно. Ночь. Что ж, эти товарищи всегда по ночам работают. Жаль не себя, хотя и себя. Ну, прожил уже длинную и местами даже счастливую жизнь. Жаль, что ничего толком поменять не успел в стране. Мог бы и больше пользы принести. Останься жив. Событие 66-е. Шипокляк. Гена, хочешь стать дипломатом? Пойдем со мной. Чебурашка. Я тоже с тобой. Через 15 минут Чебурашка. Гена, тебе не кажется подозрительным, что нас привели не в посольство, а на фабрику чемоданов? Привезли в здание НКВД в Хабаровске, на улицу Волочаевскую. Только на днях сюда переехало управление НКВД. Новоселье с кровавой гэбни. Назвать красивым или стильным язык не повернется. Пятиэтажная коробка, длиннющая, из красного кирпича. Окна, утепленные в виде бойниц. Тюрьма тюрьмой. А как должна выглядеть резиденция НКВД? Стиль барокко не подойдет точно. Брехта вполне вежливо завели в один из подъездов на третий этаж и пригласили жестом в кабинет. Там на стульчике у стены сидел еще скромный чекист. Он поднялся, приоткрыл дверь, и Иван Яковлевич оказался в кабинете, по-видимому, большого начальства НКВДшного. «Иван Яковлевич!» Из-за стола встал товарищ. Этот был в штатском. «Поступил приказ Трелистера вас пока у нас подержать. До выяснения. А то мало ли...» «Какая-то полная хрень. Что за игры вокруг? Что чекисты решили с армией пиписьками помериться?» Или наоборот, решили первыми из него всю правду матку выбить. «И что мне делать?» Решил спросить. «А что, за спрос денег не берут?» «Посидите в соседнем кабинете до утра, а там видно будет. Матвей Абрамович обещал утром позвонить, дать указания». Развел руками хозяин кабинета. Отвели в этот самый соседский кабинет. Там даже диванчик небольшой кожаный имелся. Спать не хотелось, но чуть нога ныла, и потому Брехт улегся на него. Вытянуть ноги длины антикварного диванчика не хватало. Интересно, привезли в новое здание старую мебель? Бедность? Или привычка к этому раритету хозяина кабинета? Так, раздумывая о диванчике и хозяине этого диванчика, скорчившись и лег почти в позе эмбриона, и не заметил, как отрубился. Проснулся от того, что его трясли за плечо. «Иван Яковлевич, проснитесь!» Проснулся. «Что-то опять случилось?» «Умыться бы, да в туалет сходить, да выпить чашечку кофе. Прямо как в бриллиантовой руке». «Случилось. Поступил приказ от Дерибаса доставить вас к Блюхеру». «Эх, вот это уж точно плохо. Если даже у чекистов забирают, то точно к стенке поставят. Или какие еще есть предположения? Ага, могут и в Москву отправить на Лубянку». Там с пристрастием поспрашают. И в лучшем случае в шарашку какую-нибудь отправят, а в худшем, как Блюхера в той реальности, запытают до смерти. Везли на этот раз не на раритете ленинском, а на другом раритете. Автобус ЗИС-8, новенький с иголочки. Верх белый, низ черный. Красота. Даже сиденья мягкие. Хорошо. Жаль, недолго. Привезли опять на улицу Серышева, которую, как только Троцкий покинул СССР, так сразу в эту Серышеву и переименовали. Даже название закрасили на домах, но извозчики запомнили и возили клиентов по-прежнему на улицу Троцкого. Отдали чекисты с рук на руки солдате, тьфу, красноармейцам, И те повели Брехта опять, на третий этаж. «Ну и гусь ты, Иван!» — хлопнул по плечу ему поднявшийся навстречу Блюхер. «Что теперь не так, товарищ командарм или гражданин?» «Да нет, чего уж. Товарищ, хоть гусь свинье и не товарищ!» И хихикает. Иван Яковлевич окончательно ориентацию потерял. Ничего вообще не понятно. Кто из них свинья? «Сейчас люди подойдут. Присядь вон». Кивнул на стул у окна командующий УКДВА. «Василий Константинович, а можно в туалет сходить?» «Обосрался!» Опять ржет. «На грани». «Ну иди, поторопись, а то ждать не будем». Сделал два дела, даже умылся и пальцем зубы почистил. Полегчало. В кабинете, пока не было Брехта, все кардинально поменялось. Полный кабинет. Не продохнуть. Весь забит руководством ОКДВА. И все эти будущие генералы, хотя нет, практически все в течение 3 лет будут расстреляны, не станут генералами. Разве один Мерецков уцелеет? И только потому, мать вашу родину нашу, а ведь это же выход! «Товарищ Брехт», — начал Мерецков, когда Блюхер кивнул ему и папиросу загасил в пепельнице. Курившие последовали его примеру. Вовремя, а то дым уже стоял столбом и висел коромыслом. Утром Василию Константиновичу позвонил Ворошилов. Там в Москве уже ночь была. К Литвинову пришел посол Японии и запросил перемирие на участке границы у озера Хасан. Народный комиссар иностранных дел СССР ответил ему, что ничего прекращать там не собирается, так как еще ничего и не начиналось. Это его личные слова. Он звонил сюда. Тогда посол Японии в СССР заявил, что в обмен на прекращение боевых и других недружественных действий со стороны СССР Маньчжоу-го согласно считать в том районе государственную границу по реке Туманная. Николай Николаевич, понимая, что ничего не понимает, но раз передают территорию, то надо брать, согласился обсудить с руководством страны предложение господина посла. И тут же, как он ушел, позвонил Ворошилову. Тот приболел, и телефон взял Тухачевский. Он и объяснил Литвинову суть вопроса. Николай Николаевич позвонил Молотову, а тот товарищу Сталину. И вот в полночь уже состоялось совещание в Кремле. Сталин и Молотов поначалу начали ругаться, но когда Тухачевский рассказал о вашем с ним разговоре, то решили, раз уж все кончилось благополучно, то воспользоваться ситуацией. Так что нужно срочно там все сворачивать. «Я могу на самолете?» — начал Брехт, совершенно озадаченный новостью. «Так это на японцев не похоже». «Нет, товарищ Брехт, вы вылетаете в Москву вместе с товарищем командармом. Это приказ Молотова. Наградить вас решили». «Неожиданно». «Для нас тоже», — встал Блюхер. «Этим не закончилось, товарищ командир полка». «Полка». «После Литвинова позвонил Тухачевский. Дал мне задание развернуть твой батальон до полка, добавить 2 зенитных батальона. Обещал с вооружением и техникой помочь». «Настоящий полковник», — усмехнулся Иван Яковлевич. «Что?» — не расслышал этого шепота Блюхер. «Говорю, служу трудовому народу!» Иван Яковлевич нашел глазами среди сидящих у стола комиссара армии Лазаря Наумовича Аронштама. Тот сидел и показывал зубы. То ли улыбался, то ли скалился. Еще один голодный тигр. Конец 3-й книги.